Император духов, 6 черных колец духов. Потрясенно пробормотал Тан Хао, потому что никогда в жизни не видел ничего подобного. Он отвел взгляд от колец духов и снова посмотрел на Юнь Луна с торжественным выражением на лице. «Просто кто ты такой?» – он спросил. «Я, Бэтмен», – Юнь Лун спокойно ответил глубоким голосом. «Хаэм», – Тан Хао смутился, но Юнь Лун не стал больше ничего объяснять и бросился к нему. Юнь Лун активировал телосложение короля полудракона и превратил свой носовой платок в белый посох, который он вращал, чтобы получить мощный импульс. «Абсолютное доминирование», – прошептал Юнь Лун, нанося посохом в сторону Тан Хао удар, который все еще хмурился и не воспринимал его всерьез. «Это...» Тан Хао увидел видение гигантского белого посоха, несущегося к нему. Посох засиял золотым светом и расширился до размеров гигантской башни. Тан Хао выдохнул изо рта и призвал в руку черный боевой молот, которым ударил по приближающемуся гигантскому посоху. Два оружия встретились друг с другом, и приглушенный звук эхом разнесся по лесу, в то время как ударная волна разрушила все вокруг них. Ляск, бум. Конечно, такая слабая атака не сработает против него. Юнь Лун посмотрел на свой белый посох, который поглотил удар молота Тан Хао. 9 колец духов вспыхивают в воздухе и ярко сияют в темноте леса. Конфигурацию кольца духа Тан Хао можно считать оптимальной, но есть исключение. Его 100-000 летнее кольцо духа, 9-е кольцо духа, ярко светилось красным светом. Кольцо духа 100-000 лет. Юнь Лун посмотрел на красное кольцо духа и слегка улыбнулся, потому что это кольцо – его цель для 7-го кольца духа. «Зал духов», — внезапно сказал Тан Хао, направляя свой молот на Юнь Луна. «Какая у тебя с ними связь?» — он спросил требовательным тоном, потому что, если Юнь Лун из зала духов, он без колебаний убьет его. «Зал духов, что это? Можно я их съем?» Юнь Лун ответил невежественным тоном, что заставило Тан Хао замолчать. Глаза Тан Хао внезапно покраснели, а затем его тело выпустило плотное убийственное намерение, которая заставила Юнь Луна стать серьезным. «Домен бога смерти», — спокойно подумал Юнь Лун, когда черный ореол распространился от тела Тан Хао и образовал вокруг него 15-метровое темное поле. Юнь Лун снова перевел взгляд на Тан Хао, и тот уже двинул свой молот в его сторону. «Тяжелый молот». Тан Хао махнул молотом в сторону Юнь Луна. Гравитация вокруг них резко увеличилась в 3 раза, и Юнь Лун развернул свой носовой платок в гигантскую ткань, сложив ее в белый ромб-щит. Он укрепил и усилил щит до максимальной мощности, ожидая, что он защитит этот приближающийся молот. «Этот щит, ничто передо мной», высокомерно взмахнул своим молотом Тан Хао и разбил щит. Ляск, бам, трещины. Щит треснул, но не сломался и полностью закрепился за секунду благодаря навыку текучести Юнь Луна. Тан Хао на мгновение не поверил своим глазам, но покачал головой, потому что этот парень ненормальный. Он прижал руку к рукояти молота и поднял молот в воздух, что высвободило мощь его воинственной души. Первый молот. Тан Хао холодно вздохнул и снова замахнулся молотом на щит Юнь Луна. Трещины. Бум. Это техника. Юнь Лун смотрел на движение и позы Тан Хао. Второй молот. Тан Хао снова взмахнул молотом. Бум. Третий молот. Бум. Трещины. Итак, это печально известный молот расщепления беспорядка, подумал Юнь Лун, глядя на свой щит, который все еще мог выдержать атаку Тан Хао. Несмотря на то, что его щит все еще мог удерживать его сейчас, атака молота Тан Хао становилась все более сильной с каждой атакой, ставя Юнь Луна в довольно сложную ситуацию. Юнь Лун хочет понаблюдать за техникой молота Тан Хао со своим шаринганом, но он не знает, как долго его щит сможет удерживать эти входящие атаки. Давай посмотрим. Шаринган Юнь Луна сиял тусклым малиновым светом. Через несколько минут мы видим, как Юнь Лун был загнан в угол гигантской скалы, в то время как его щит был почти разрушен. 89-й молот. Тан Хао собирался снова взмахнуть своим молотом, но Юнь Лун внезапно исчез. Юнь Лун появился позади Тан Хао и принял странно знакомую ему позу. «Ты». Глаза Тан Хао расширились. «Спасибо за технику», — сказал Юнь Лун с улыбкой на лице. «Демоническое черное сердце». Кровавая ярость, 3 громовые солнца. Во-первых, грохочущий горный взрыв. Он сильно ударил Тан Хао в живот и подбросил его на несколько метров в воздух. Бам! Во-вторых, Юнь Лун выдохнул воздух из легких и снова превратил щит в посох. Он быстро атаковал тело Тан Хао, не давая ему упасть на землю, и иногда менял размер своего посоха, чтобы сбить его с толку. Тан Хао попытался освободиться от этой ситуации, но каким-то образом почувствовал, что его тело становится все слабее и слабее с каждой секундой, что произошло из-за техники пожирания Юньлуна. Он поглотил мою духовную энергию, нахмурился Тан Хао. Каждая атака становилась более мощной, чем раньше, и между ними возник гравитационный эффект, когда импульс посоха Юньлуна стал настолько мощным, что теперь он может уничтожить что угодно. Как? Тан Хао посмотрел на Юньлуна с недоверием, потому что он только что изучил его клановую технику всего за несколько минут. Я, скорость. Юньлун небрежно ответил, меняя посох на размер обычной палки Бо. Посох яростно вращается в руках Юньлуна, что произошло из-за всей инерции, которую он накопил за все это время. Раскалывание небес. Юньлун взмахнул посохом в живот Тан Хао и разорвал облака в небе на куски. Глава 114. Пробуждение. Раскалывание небес. Голос Юньлуна эхом отозвался в ушах Тан Хао. Тан Хао не мог не чувствовать себя немного обеспокоенным, потому что в этот момент он мог только активировать свою истинную боевую способность души. Молот ясного неба. Крикнул Тан Хао, и гигантский черный молот встал позади него, как маленькая гора, истинная боевая душа. Юньлун смотрел на гигантский черный молот с зачарованным выражением на лице. Тан Хао схватил воздух руками и выпустил изо рта холодное дыхание, нанеся мощный удар по Юньлуну, который обильно отбросил его на сотню метров. Бам! Кашель! Юньлун почувствовал, как мощная сила ударила его по телу, и он сразу же закашлялся кровью, когда его запустили в гору. Трещины! Трещины! Тело Юньлуна пролетело сквозь несколько деревьев, и он выплюнул еще раз кровь, потому что его внутренние органы буквально дрожали после удара Тан Хао. Бум! Трещины. В конце концов он остановился после того, как его ударили в гигантскую твердую скалу, которая не справилась с силой и также была разрушена в процессе. «Эй, сопляк, тебе нужна моя помощь!» Внезапно раздался в голове Юньлуна голос Цзиньяю. Цзиньяю наблюдал за ними издалека, и после того, как Тан Хао запустил Юньлуна, как снаряд он, наконец, спросил своего ученика, нужна ли ему помощь или нет. «Я в порядке», — холодно ответил Юньлун, лежа внутри щебня. Юньлун немного вытер рот и увидел красную кровь, капающую на его руку, что заставило его немного нахмуриться, потому что такого никогда не случалось в этой жизни. Даже несмотря на то, что его носового платка, который должен был поглотить шок, было недостаточно, чтобы удержать всю атакующую силу Тан Хао. «Хех, так это моя кровь», — небрежно прокомментировал Юньлун, глядя на свежую кашлянувшую кровь. Он на мгновение оцепенел и вдруг захихикал, как сумасшедший, когда все его тело засияло тусклым белым светом. Бам! Интересно. Юньлун ударил рукой по каменной стене и поднялся с обломков скалы. Юньлун перевел взгляд на небо, где Цзиньяю наблюдал за ними, и широко улыбнулся. «Мне не нужна твоя помощь, старик». «Я понял», — ответил он. Цзиньяю на мгновение растерялся, но потом вспомнил, что Юньлун никогда не сражался с сильным противником до такой степени, чтобы кашлять кровью. «Тогда ладно», — Цзиньяю достал свою тыквенную бутылку и начал пить, наблюдая за их дракой. Юньлун телепортировался обратно к Тан Хао и ударил этого здоровяка по лицу. Бам, бам. Тан Хао даже не увернулся и, естественно, ответил, также ударив Юньлуна в живот. Они посмотрели друг другу в глаза и выхватили оружие, что заставило две силы сражаться друг против друга. Молот Тан Хао выпустил тяжелую и темную ауру, которая уничтожила все позади него. Юньлун превратил жадность в черный меч и сжал его левой рукой, резко выпустив острое и жестокое намерение, которое раскололо все позади него на куски. Первый молот. Тан Хао взмахнул молотом в сторону Юньлуна. Первый меч. Юньлун рубанул мечом по Тан Хао. Тинг. Они противостояли друг другу своими атаками, и металлический лязг металла эхом отдавался в лесу. Тяжело, раньше я не принимал его удары молотом напрямую, так что я не знал, что он сдерживается, подумал Юньлун и посмотрел на свои слегка дрожащие руки. Однако, я все еще могу справиться с этим, продолжил он, принимая стойку и поднимая меч вертикально. Юньлун медленно рубанул мечом вниз и парировал второй удар молота Тан Хао, чтобы изменить направление. Они продолжают наносить удары и уклоняться от атак друг друга, не обращая внимания на область вокруг них, которая была разрушена до плоской земли. После нескольких тяжелых атак Тан Хао Юньлун, наконец, смог увидеть изъян в его атаке, и тогда он снова взмахнул молотом. Меч унисона. Юньлун спокойно вздохнул и выполнил простой вертикальный удар в воздух. Действие могло быть простым, но в глазах Тан Хао движение Юньлуна было просто слишком быстрым и резким, что произошло из-за согласия между человеком и мечом. Меч прошел по воздуху и слегка порезал связки Танхао, но этого было достаточно, потому что намерение меча Юньлуна вошло в его тело. Тяжелые мечи и молоты. Танхао внезапно достал дюжину красных энергетических мечей и запустил их в Юньлуна. Разбежался. Юньлун возразил, сделав 1000 золотых клинков. Ляск, ляск, ляск, ляск. И снова владения бога смерти распространились из тела Танхао, и сила Юньлуна внезапно уменьшилась с тревожной скоростью. «Ты думаешь, что только у тебя есть домен?» Юньлун использовал домен, который он разрабатывал в течение многих лет. Гигантский меч появился в воздухе и образовал вокруг них острое и эфирное поле, которое противостояло владениям бога смерти. На мгновение два домена столкнулись, и Танхао сделал первый шаг, бросив свой молот в Юньлуна. Юньлун отступил в сторону и слегка коснулся молота левой рукой, телепортируя его подальше от них. Бум! В нескольких сотнях метров от них раздался взрывной шум, из-за которого Юньлун был запущен раньше. Юньлун двинулся вперед, чтобы взмахнуть мечом в сторону Танхао, но этот человек буквально увернулся от него ловким движением. «Все мое тело, молот», — резко заявил Танхао, нанося удар в сторону Юньлуна, но это не обычный удар, потому что сила, стоящая за ним, на самом деле такая же, как когда он использовал молот ясного неба. Юньлун не увернулся, пока кулак не коснулся его лица, а затем он телепортировался над Танхао. Искусство сезона унисона, скрытый меч, падающий цветок. Юньлун ткнул мечом в голову Танхао. Духовные кольца Танхао снова появились в воздухе, и его девятое духовное кольцо внезапно вспыхнуло горящим красным пламенем. «Ты в пределах моей досягаемости», — заявил Танхао, делая движение захвата, и гигантский молот снова появился в воздухе. Гигантский молот ясного неба ярко засиял и в одно мгновение стал пунцовым. «Это за моего сына!» — крикнул Танхао, заставляя молот упасть на них. «А нет!» — Цзинью выплеснул вино и поспешно полетел, чтобы спасти Юньлуна от этой атаки, но было уже слишком поздно. Пространство искривилось. «Я не могу телепортироваться!» Юньлун попытался уйти из этого места, но Танхао только усмехнулся ему. «Падай!» — громко крикнул Танхао с пылающим духом. «Бум!» Земля яростно затряслась, и гигантское облако в форме гриба поднялось к небу. Во дворце верховного понтифика Биби Донг щелкнула ручкой в руке и внезапно почувствовала настоящую тревогу в своем сердце. «Юньлун!» Она с беспокойством посмотрела в окно. «Кашель!» Раздался монотонный голос Ня. «Вы достигли 70-го уровня. Вы выполнили условия для развития своего врожденного навыка. Шаринган!» «Вы хотите продолжить?» «Кашель!» «Да!» Глава 115. Вечный Мангекю Шаринган. После удара мощного молота Танхао, Юньлун лежит в глубокой яме в окровавленном виде. Кашель. Юньлун закашлялся кровью и со стоическим выражением лица посмотрел на небо. «Это нападение почти уничтожило меня», — он тихо пробормотал. «Если бы я не отразил эту атаку и не использовал свою технику пожирания в полной мере, я мог бы не выдержать ее», — спокойно продолжил Юньлун, глядя на свой носовой платок, который тускло светился белым светом. Тело Юньлуна слегка светилось тусклым белым светом, и его духовная энергия прямо сейчас буквально пребывала в хаосе, что произошло потому, что поглощение атаки Танхао по какой-то причине сделало его духовную энергию довольно нестабильной. Однако даже после того, как Юньлун проглотил и отразил эту мощную атаку, его тело все равно оказалось в жалком состоянии. «Не, открой мой инвентарь», — подумал Юньлун, глядя на небо, которое тут же было закрыто системной панелью, появившейся перед его лицом. 70, да, вылей мне в рот каждую таблетку питания духа из инвентаря», — проинструктировал он, и множество красных таблеток вылетело из панели системы, попав в его рот, как крошечный красный водопад. Хруст, хруст, хруст. Юньлун съел таблетки и вздохнул, потому что с их помощью он мог победить Танхао. Он закрыл глаза и спокойно вошел в состояние медитации, потому что хотел прорваться на следующий уровень. «Я устал», — устало прошептал Юньлун, погружаясь в свои мысли. Трещины. Через несколько секунд действия таблеток, наконец, подействовало, и мощный всплеск духовной энергии вырвался из его груди, что заставило его задохнуться от удивления. «Кашель. Это сильнее, чем я ожидал». Юньлун закашлялся еще одним глотком крови и открыл глаза, показывая свой шаринган, который стал действительно малиновым. Юньлун достиг 69-го уровня год назад, но Цзинью предложил ему оставаться на низком уровне и построить прочный фундамент, потому что царство Святого Духа было поворотным моментом, если кто-то хотел стать титулованным Дула. Мне больше не нужно сдерживаться. Юньлун слегка улыбнулся и увидел перед собой высокие золотые ворота. Он добрался до ворот и на мгновение почувствовал, что они действительно тяжелые, но они сразу же стали действительно легкими, и в его голове раздался тикающий звук. «Открой ворота!» Юньлун посмотрел на ворота, которые величественно открыли ему путь и озарили его великолепными золотыми огнями. Монотонный голос Ниа внезапно эхом отозвался в его голове. «Подсчет, вы достигли 70 го уровня. Вы выполнили условия для развития своего врожденного навыка. Шаринган, вы хотите продолжить?» Юньлун, естественно, выдохнул холодный воздух и твердо посмотрел на панель системы своими малиновыми глазами. «Да», Юньлун твердо ответил. «Обработка». Тем временем Танхао выплюнул полный рот крови на землю и с торжественным выражением посмотрел на свою окровавленную грудь. Он перевел взгляд на гигантскую дыру, которую он создал, напав на Юньлуна, и пробормотал. «Какой невероятный парень!» Прежде чем удар молота обрушился на него, Юньлун быстро создал странно функционирующий щит, который буквально спас ему жизнь. Реакция этого парня явно ненормальная. Танхао слегка сжал свою левую руку и схватил свой молот ясного неба. Он не только отразил мою атаку на меня, но и уменьшил наступающую силу атаки, поглотив ее духовную силу, продолжил он, чувствуя присутствие Юньлуна внутри гигантской дыры. Танхао не мог не чувствовать себя немного обеспокоенным, потому что, если этот парень станет более могущественным в будущем, он не сможет безопасно отомстить за жертву своего сына и жены залу духов. «Мне нужно прикончить его», — подумал Танхао, таща свой молот ясного неба к гигантской дыре. Он снова поднял свой молот в воздух, и из него вылетели 9 колец духа, которые ярко сияли, как 9 звезд. Цзиньюй собирался активировать свою боевую душу в небесах, чтобы сбить Танхао с ног, но голос Юньлуна внезапно вошел в его голову. «Старик, он моя добыча, так что не вмешивайся», — сказал Юньлун, чувствуя, как сильно изменился его взгляд. «Ты чуть не умер там, сопляк», — нахмурился Цзиньюю, переводя взгляд на гигантскую дыру. «Ну, только не говори об этом моей матери», — пошутил Юньлун, издавая смешок. Цзиньюю это не убедило, и его шутка не позабавила, потому что он буквально мог умереть там, когда вспыхнуло 9-е кольцо духа Танхао. «Не волнуйся, самое время», — спокойно заявила Юньлун, что заставило Цзиньюю немного нахмуриться. Цзиньюю сразу вспомнил совет, который он дал ему год назад, и вспомнил, что Юньлун сказал: «Когда я достигну 70 го уровня, ты будешь удивлен». «Сопляк, не говори мне, что ты», — спросил Цзиньюю, но Юньлун не ответил ему и спокойно ждал, чтобы развить свой шаринган. Первое кольцо духа Танхао внезапно ярко засияло, и его сила значительно возросла, потому что он собирался использовать взрыв кольца, который мог бы вырвать его силу атаки. Поскольку это навык, рискующий жизнью, Танхао редко использовал его, но он также не хотел оставлять занозу в будущем для Тансана и его будущего, так что это только путь. Великий молот Сумеру. Танхао тяжело вздохнул и сильно ударил молотком по гигантской дыре. Процесс завершен. Поздравление пользователя. Ты пробудил вечный Мангекю Шаринган. Бум. Земля снова сильно затряслась, и Танхао облегченно вздохнул. Хуу, с этим. Танхао уже собирался что-то сказать, как вдруг из-под земли появилась гигантская черная рука скелета. Трещины, бум, трещины. Земля задрожала, и появилась еще одна рука скелета, которая поддерживала другую, когда гигантская голова скелета вырвалась наружу. Что это? Танхао посмотрел на гигантский скелет, нахмурившись. Бум. Когда гигантский черный скелет полностью вырвался из земли, Танхао, наконец, смог увидеть Юньлуна с дико танцующими длинными черными волосами и странными темно-красными глазами. «Давай потанцуем!» А, Юньлун слегка хрустнул шеей и посмотрел на Танхао с его только что пробудившимся вечным Мангекю Шаринганом. Глава 116. Последние атаки. Юньлун твердо стоял внутри гигантской черной грудной клетки скелета и спокойно погружался в ощущения своего недавно пробудившегося вечного Мангекю Шарингана. После пробуждения своей новой формы Шаринган Юньлуна имеет узор из 6-конечных звезд со спиралями посередине, медленно вращающихся, когда они смотрят на Танхао. Черный скелет Сусанао накрыл Юньлуна. Он имел человеческую структуру и обладал черепом, который носил маску дракона с изогнутыми рогами и светящимися красными глазами. Это ощущение не так уж плохо. Юньлун почувствовал, как огромная сила хлынула из его глаз. Он вдруг издал смешок и слегка хрустнул шеей. «Давай потанцуем, не так ли?» Тан Хао посмотрел на гигантский скелет, нахмурившись, потому что Юнь Лун каким-то образом внезапно придал ему жуткую атмосферу. «Что это за скелет?» – подумал Тан Хао, глядя на Сусанаа, который испускал темно-черную ауру. «Поскольку это на мне, я собираюсь сделать первый шаг», – внезапно сказала Юнь Лун, и костлявая рука Сусанаа сделала в воздухе хватательное движение. Появился черный энергетический меч и заплясал в руке Сусанаа, которую Юнь Лун слегка наклонил и с большой скоростью полоснул по Тан Хао. «Так быстро!» Тан Хао поднял свой молот ясного неба, чтобы защититься, но он был слишком тяжел для него. Бам! Тело Тан Хао отлетело на несколько метров, но Юнь Лун уже телепортировался и, к его удивлению, нанес ему еще один удар мечом. Тяжелый молот. Тан Хао взмахнул молотом, защищаясь от приближающейся атаки. Бам! Ляск! Вот и все. Затем Юнь Лун создал еще один меч для другой руки скелета Сусанаа и ударил Тан Хао. Бам! Правая рука Тан Хао засветилась тусклым черным светом, и его молот мгновенно стал такого же размера, как и его тело. Хаем, кость духа. Юнь Лун посмотрел на Тан Хао, который внезапно бросил в него свой молот. Бах! Юнь Лун не увернулся, и молот ударил Сусанаа в грудную клетку, которая даже не треснула. Бум! Молот вспыхнул черным светом, и произошел взрыв, который заставил Юнь Луна нахмуриться, потому что перед ним внезапно появился Тан Хао. Чистое небо. Тан Хао схватил свой молот в воздухе и сильно замахнулся им на Юнь Луна, запустив волну черного огня в сторону его Сусанаа. Баам! Трещины. На грудной клетке Сусанаа появилась небольшая трещина, но Юнь Лун совсем не запаниковал и спокойно махнул рукой Тан Хао, нанеся ему два удара мечом. Удар. Мечи идеально ударили в грудь Тан Хао и нанесли глубокие порезы, которые обильно кровоточили, шокировав его, потому что эти мечи могли ранить его до такой степени. Грохочущий метеоритный кулак. Сусанаа Юнь Луна сжал кулак и нанес тяжелый удар в лицо Тан Хао. Бам! Тан Хао снова был атакован Юнь Луном, но на этот раз он повернулся и приземлился на ноги в паре метров от Юнь Луна. Тьфу! Тан Хао выплюнул кровь изо рта и посмотрел на Сусанаа с торжественным выражением лица. «Какая защита и нападение!» – пробормотал он с каким-то непонятным чувством в сердце. Мало того, что его атака на духовную кость только сломала Сусанаа Юнь Луна, но он также получил тяжелое ранение в грудь. «Сначала я должен подавить эту рану». Тан Хао попытался подавить рану в груди духовной энергией, но обнаружил, что она бурно реагирует, выплескивая больше крови. «Что?» Тан Хао ахнул от удивления, почувствовав пульсирующую боль в груди. Юнь Лун, который видел это издалека, спокойно подумал: «Я вижу рану, которую нанес мой Сусанаа, нельзя ни подавить, ни даже залечить». Он не очень хорошо знаком со своей недавно пробудившейся способностью видеть, но, к счастью для него, перед ним идеальный испытуемый. Юнь Лун бросил прядь золотой иглы и телепортировался к Тан Хао. «Меч унисона», — сказал он. Сусанаа хлопнул своими костлявыми руками, чтобы взмахнуть энергетическим мечом, как тяжелым мечом. Громовой удар. Юнь Лун использовал свою уничтожающую молнию, которая покрыла энергетический меч яростным красным светом. Тан Хао проигнорировал его раненую грудь и поднял свой молот, чтобы защитить атаку Юнь Луна. Ляск. Бам. Мощная ударная волна распространилась от них, и красная молния царапнула молот ясного неба, как будто собиралась разрезать его. Еще одна странная способность. Тан Хао посмотрел на красную уничтожающую молнию. Тан Хао уже дважды активировал свою истинную боевую душу, чтобы убить Юнь Луна, но ни один из них не был достаточно силен, чтобы покончить с ним. «Мне нужно использовать великий молот Сумеру в полную силу», — подумал Тан Хао, выпуская изо рта холодный воздух. «Однако я могу использовать его еще только 8 раз», — спокойно продолжил он, отпрыгивая назад, чтобы увернуться от очередной атаки Юнь Луна. «Великий молот Сумеру — это особая техника клана Ясного Неба, и с ее помощью Тан Хао мог взорвать свое духовное кольцо, влив его в свою боевую душу, чтобы использовать еще более мощную силу. Эта техника стала более мощной в соответствии с качеством его кольца духа, и его первого взрыва кольца духа было достаточно, чтобы земля сильно задрожала, а уровень 91 под названием Даулуа получил тяжелую травму. И все же этот парень выжил», — подумал Тан Хао, глядя на Юнь Луна. Бум! Меч Сусанаа ударился о землю и яростно взметнул облако пыли прямо в небо. «У него не было вариантов, ха», — прокомментировал Юнь Лун, думая об идеальной форме своего Сусана, которую он действительно мог выпустить прямо сейчас. «Хаэм, давай оставим это для внезапной атаки», он продолжил, переводя взгляд на Танхао. Танхао использовал клочок своего черного капюшона, чтобы плотно прикрыть грудь, и на мгновение стиснул зубы от боли, потому что пульсирующее ощущение усиливалось с каждой секундой. Из ниоткуда прямо на него полетела большая черная стрела, и Танхао поднял свой молот, чтобы защититься от нее. Ляск, бум. Стрела превратилась в холодный газ, из-за чего температура его тела быстро упала. Сусанао Юньлун орудовал гигантским тяжелым луком и поместил энергетическую стрелу, покрытую тонким белым пламенем. «С благословения богини Луны, Артемиды, я запущу кару ночного неба», Юньлун пел, пока Сусанао натягивал тетиву до предела. Свист. Танхао отошел в сторону, чтобы увернуться от стрелы, которая уничтожала все на своем пути, застывая на холодной белой дорожке. Телепортация, посох, меч, лук, странного вида аватар, молния и лед. Танхао считал каждую технику, которую Юньлун показывал ему. Он перевел взгляд на Юньлуна, который уже вложил еще одну стрелу в свой гигантский энергетический лук. «Что же ты за чудовище?» – пробормотал он, сжимая его руку. Глава 116. Последние атаки. 2. Аинь. Танхао вдруг вспомнил о своей жене и попытался успокоиться, чтобы ясно подумать, как победить этого ненормального парня. Юньлун не собирался давать ему успокоиться, поэтому он снова телепортировался на него, и Сусанао снова натянул тетиву лука до предела. Ледяная атака. Танхао отпрыгнул от Юньлуна. «С благословения богини солнца Аматерасу, я запущу наказание утреннего солнца». Юньлун произнес заклинание, и золотая огненная стрела быстро полетела в сторону Танхао, застав его врасплох. «Это не ледяная атака». Танхао был потрясен и махнул своим молотом, создавая торнадо ветра, чтобы противостоять огненной стреле Юньлуна. К его удивлению, торнадо поглотила огненная стрела, сделав его еще сильнее. «Хе, природа ветра», — прокомментировал Юньлун, глядя на Танхао, который думал о том, как он уклонился от огненной стрелы. Еще раз появился домен бога смерти и ослабил огненную стрелу. Но Юньлун противостоял ему своим доменом эфирного меча. Беспорядок раскалывает ветряной молот. Танхао активировал свой домен не для того, чтобы ослабить Юньлуна, а для того, чтобы увеличить его способности. Первый молот. Танхао взмахнул молотом и повернулся в воздухе. Он продолжал двигаться в воздухе, словно танцуя, и в мгновение ока достиг 69 го молота. Бум. Танхао замахнулся своим молотом на огненную стрелу и разразился мощным огненным взрывом, покрыв землю вокруг них горящим золотым пламенем. Он пнул воздух и бросился на Юньлуна. Великий молот Сумеру. Второе кольцо духа Танхао взорвалось, и он взмахнул своим молотом ясного неба в сторону Юньлуна. Ха-ха-ха-ха-бам! Трещины. Черная грудная клетка разлетелась на куски, и тело Юньлуна полетело вместе с остатками его Сусанао. Третий взрыв. Третье кольцо духа Танхао взорвалось, и его молот вспыхнул фиолетовым светом. Молот ясного неба собирался коснуться Юньлуна, но его Сусанао вернулся к своей первоначальной форме и резко трансформировался, когда мышечные волокна покрыли весь скелет. Еще, Юньлун схватил его за руку, и черный светоподобный барьер покрыл его Сусанао кожей. Бум! Молот ударил в Сусанао, но ничего не произошло, даже царапины, которая лишила Танхао дара речи. Левый вечный Мангекю Шаринган Юньлуна уставился на правую руку Танхао. «Аматерасу», — холодно сказал он. «Пышаша». Черное как смоль пламя вспыхнуло и ударило в правую руку Танхао. «Черное пламя?» Танхао посмотрел на пламя и почувствовал, как оно обжигает его кожу. «А-а». Аматерасу медленно разъела правую руку и обнажила слегка посыпанные пеплом мышцы. Танхао попытался погасить это странное черное пламя, но оно стало еще более неконтролируемым и обожгло ему пальцы. У него не было выбора, кроме как ампутировать правую руку, разбив свой молот ясного неба прямо в плечевой сустав. Трещины. Че, что это за черное пламя? Танхао стиснул зубы и почувствовал, что его духовный ранг уменьшается, потому что он только что потерял правую духовную кость. «Моя духовная энергия, у меня больше нет времени». Тем не менее, он продолжал, потому что его сила продолжала уменьшаться в быстром темпе. Тем временем Юньлун, который только что использовал Аматерасу, внезапно почувствовал болезненное подергивание в глазах. «Это боль», — пробормотал он, слегка прикрыв глаза. «Тэче, я еще не привык к этим новым глазам, ха, моя духовная энергия тоже почти достигла своего предела». Юньлун широко открыл глаза и вздохнул, потому что его духовная энергия также быстро истощалась, поскольку он чрезмерно использовал свой недавно пробудившийся вечный Мангекю Шаринган за короткий промежуток времени. Сейчас они думали об одном и том же – закончить этот бой как можно быстрее. Тан Хао поднял свой молот левой рукой, и позади него появился гигантский молот. Семь колец духа поднялись с его ног, и все они ярко светились. Домен Бога Смерти яростно накрыл гигантский молот ясного неба, и он выдохнул. «Великий молот Сумеру!» – пробормотал он, и шесть колец духа взорвались. Юньлун не только наблюдал, как Тан Хао готовит свою последнюю атаку, но и готовил свою собственную атаку. Одна атака, только одна атака. Юньлун закрыл глаза и глубоко погрузился в ощущение своих глаз. Сусанаа. Он открыл глаза и показал миру пару чудовищных алых глаз. Сусанаа Юньлуна поднялась с земли и встала, как гигантская гора, заслоняя крошечную, похожую на муравья фигуру Тан Хао. Это еще не предел. Еще. Юньлун выжал из своего тела всю духовную энергию. Гигантская черная ткань поднялась и накрыла Сусанаа Юньлуна, как внутреннюю броню, и, к удивлению, появилась материальная душа его носового платка, которая чрезмерно расширилась и накрыла его Сусанаа. Сусанаа твердо стоял на земле, достигая высоты облаков в белых доспехах и маске дракона, в которой была маленькая голова дракона и Юньлун внутри нее. Четыре драконьих крыла развернулись за спиной Сусанаа и мягко захлопали, вызвав мощную ударную волну. Жадность внезапно вылетела из кольца Юньлуна и стала большой, чтобы соответствовать его Сусанаа. «Давайте убьем его, босс!» Взволнованный голос жадности эхом отозвался в голове Юньлуна, что вызвало улыбку на его лице. Юньлун создал еще одну копию своего носового платка, образовав белую оболочку для жадности, и, естественно, перевел взгляд на Тан Хао. Девятое кольцо духа Тан Хао вспыхнуло и взорвалось, что добавило последний штрих к его атаке. Они уставились друг на друга и издали боевой клич. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Последний суд резни. Сусанна Юньлуна вытащил жадность из ножен, и пространство вокруг них яростно затряслось, как будто оно вот-вот разорвется. Кача. Взрыв. Глава 117. Щедрая прибыль. Великий молот ясного неба. Последний суд резни. Две последние атаки столкнулись друг с другом и сильно сотрясли пространство вокруг них. Кача. Бу-у. Волна разрушения распространилась от них и превратила все в хаос. Даже Цзинью, который наблюдал за ними издалека, был сметен мощным штормом. Этот уровень разрушения – не шутка. Цзинью молча прокомментировал это, глядя на окружающую его местность. Горы были сравнены с землей, и лес потерял все свои деревья из-за их атак, оставив гигантскую дыру в центре их столкновения. Там есть длинная узкая, глубоко вырубленная траншея, которая, вероятно, достигла леса Звездного Духа. Сопляк, только то, что случилось с тобой, когда ты достиг этого царства. Цзинью перевел взгляд на гигантскую дыру и увидел Сусанна и Юньлуна, твердо стоящие с полуразрушенной броней. Кашель. Юньлун закашлялся кровью из-за удара и вытер ее рукой, сосредоточив взгляд на облаке пыли, где должен был находиться Танхао. «Это должно быть моей самой сильной атакой до сих пор», – прокомментировал он, чувствуя легкую пульсацию в глазах. «Даже если мое состояние не так уж плохо, что с ним происходит?» Он добавил, «потому что тело Танхао не был защищен, в отличие от него». Юньлун почувствовал, что его духовная энергия иссякла, и его Сусанна начал падать и вернулся к своей основной форме, которая представляет собой всего лишь скелет с черепом дракона в маске. Ху-у-у. Я не смог бы поддерживать завершенную форму слишком долго, даже если бы был в лучшем состоянии. Он тяжело вздохнул. С другой стороны, после нападения Юньлуна Танхао сейчас находится в плачевном состоянии. Он лежал на земле с окровавленным лицом и неполным комплектом конечностей, когда последняя атака Юньлуна оторвала их, и нижняя часть его тела буквально исчезла. Это чудо, что Танхао все еще открывает глаза, потому что он должен был умереть сейчас. Юньлун подошел к Танхао, притягивая к себе Сусанна, и посмотрел на жалкое состояние этого человека. «Ясное небо, спасибо», — спокойно сказал Юньлун, глядя на него своим вечным мангекю шаринганом. «Без тебя я, возможно, не смог бы подняться с этого уровня силы», — добавил он, что заставило Танхао посмотреть на него несколько сложным взглядом. Танхао чувствовал себя гадко, потому что вместо того, чтобы убить Юньлуна, Он стал для него ступенькой и сделал этого парня еще сильнее. Аинь. Тан Хао вспомнил свою жену и попытался ухватиться за этот образ рукой, которой уже не было. «Я не хочу умирать сейчас. Я не могу умереть сейчас», — продолжал он, представляя, как его рука дотягивается до силуэта синеволосой женщины, который размылся из-за крови, залившей его глаза. Юнь Лун посмотрел на мужчину перед собой и твердо встал перед ним, ничего не сказав. «Никаких последних слов?» — тихо спросил он. Тан Хао не ответил ему и спокойно посмотрел на голубое небо с печальным выражением лица. «Аинь», — сказал он, закрывая глаза, — «твоя жена, Ха», — внезапно прокомментировал Юнь Лун, схватив жадность в руку. «Как это?» Тан Хао мгновенно открыл глаза, когда Юнь Лун узнал имя его жены, но то, что встретило его дальше, было острым мечом в голове. «Прощай», — Юнь Лун вонзил жадность в землю, и в его голове раздался звук уведомления. «Ты убил титулованного Дула. Смертный грех, чревоугодие активировано. Ты поглотил частичку души, духа и духовной силы Тан Хао. Вычисление. Ты получил боевую душу, кольцо духа возрастом 100 000 лет и частичку памяти Тан Хао». Обжорство отреагировало. Юнь Лун внезапно вспомнил красивую синеволосую женщину и воспоминания о ней с точки зрения Тан Хао, что заставило его нахмуриться, потому что он внезапно появился в белом пространстве. «Где это?» — пробормотал Юнь Лун, оглядываясь по сторонам, и увидел, что на него уставилась синеволосая женщина. «Ты Аинь?» – спросил он, но женщина не ответила и подошла к нему. Женщина подошла к нему и пристально посмотрела на его вечный Мангекю Шаринган, словно увидела что-то странное. «Ты убил его», – сказала она, растворяясь в воздухе. «Хаэм?» – Юнь Лун поднял взгляд и увидел гигантский красный ореол, плавающий в этом пространстве. Юнь Лун почему-то уверен, что это 100 000-летнее кольцо духа, которое он получил после того, как поглотил душу Тан Хао. Внезапно появилась черная дыра и поглотила красный ореол, на мгновение шокировав Юнь Луна, потому что дух носового платка внезапно вылетел из его груди и поплыл перед ним. Обжорство. Юнь Лун почувствовал прилив духовной энергии в груди, и три громовых солнца внезапно отреагировали. У него не было другого выбора, кроме как сесть, скрестив ноги, на землю и войти в состояние медитации, потому что он не должен был позволять этим солнцам впадать в неистовство. Спустя довольно долгое время Юнь Лун наконец открыл глаза, и семь колец духа вплыли позади него. Седьмое кольцо духа ярко светилось красным светом, и Юнь Лун смотрел на него с улыбкой на лице. «Похоже, получилось», — сказал он, пожимая плечами. Юнь Лун вернулся к реальности, и Юри внезапно появилась из ниоткуда с кучей костей духа, которыми ранее владел Тан Хао. «Это?» Юнь Лун посмотрел на своего питомца. «Не знаю, просто инстинкт подсказал подобрать их». Юри лизнула свою окровавленную лапу, которой она вынимала кость черепа из головы Тан Хао. «Вы достигли предела жадности. Юху, новая форма», — раздался взволнованный голос жадности, отчего у Юнь Луна дернулся рот. Черный меч внезапно засиял красным светом и превратился в черную косу, которая идеально вписалась в руки Юнь Луна. «Коса, да?» Юнь Лун повернул новую форму жадности и почувствовал такую большую совместимость между ними. «Имя: жадность. Тип: коса. Класс: специальный. Способность второй формы: пьющий кровь». Юнь Лун на несколько мгновений взмахнул черной косой и удовлетворенно кивнул головой. «Спасибо за хороший бой». Он перевел взгляд на Тан Хао и сжег его труп в пепел, который, как ни странно, оставил черное кольцо. Он взял кольцо и проверил его, обнаружив, что это пространственное кольцо со множеством предметов внутри. «Это еще одна кость духа. Кость духа Аинь, если быть точным», — прокомментировал Юнь Лун, рассматривая блестящие синие кости с парой украшенных крыльев. «Имя: голубая серебряная кость правой ноги императора. Тип: кость духа. Класс: легенда. С. Возраст: 100 000 лет. Способность: полет и лесной пожар не могут уничтожить траву, она снова растет с весенним ветром». «Ну, да, я вспомнил эту кость духа», — сказал Юнь Лун, глядя на длинное название навыка кости духа. Он сохранил эти кости духа в своем инвентаре и поднял взгляд к небу. «Это утомительно», — прокомментировал он. Глава 118. После боя. После победы в битве с Тан Хао, Юнь Лун и Юри поехали на небесной скале в город Суатуа, потому что у него не осталось духовной энергии. Несмотря на то, что его состояние не так уж плохо, Юнь Лун нуждается в небольшом отдыхе, чтобы восстановить ум и дух, потому что пробуждение вечного Мангекю Шарингана действительно развило его духовное море на следующий уровень. «Сначала мне нужно привыкнуть к этим глазам», — прокомментировал Юньлун, опустив взгляд и увидев глубокую траншею в земле, которая образовалась из-за его последней атаки. «Ну, теперь я не могу скрывать это от своей матери», — добавил он, пожимая плечами. Юньлун хотел удивить Биби Донг тем, насколько он продвинулся после 4 лет тренировок, но теперь это стало буквально невозможным, так как она должна была знать об этом. «Какая жалость! Я хочу увидеть удивленное лицо мамы, как у Пикачу!» Юньлун усмехнулся, исчезая за горизонтом. Когда Юньлун улетел с места боя, место сразу же было переполнено несколькими группами людей, которые появились там и увидели разрушение их боя. Что на самом деле произошло в этом месте? Случайный прохожий увидел гигантскую дыру и глубокую линию меча, вырезанную в этом месте. «Подожди, разве раньше здесь не было нескольких гор?» — добавил он с удивленным выражением лица и огляделся, увидев только обширную плоскую землю. Другой свидетель, который тоже знал об этом месте, тоже был шокирован, потому что это место стало совершенно другим местом. «Здесь должна была быть драка». Другой свидетель прокомментировал это, глядя на глубокую яму, в которой все еще оставались следы духовной энергии. Но кто может вызвать такие разрушения? Он продолжал хмуриться, потому что даже он сам, как святой дух, не мог этого сделать. Другая группа людей пришла в это место, и они были одеты в белые одежды с семислойным символом башни и белой маской, которая указывала на них из клана Семи Сокровищ. Час назад они следили за одной девушкой в городе Суатуа, но драка между Танхао и Юньлуном привлекла их внимание, что заставило некоторых из них переехать сюда, потому что они хотели проверить это. «Мы должны сообщить об этом мастеру клана», — сказал кто-то из группы, и остальные кивнули головами. Хотя никто не знал, что на самом деле произошло в этом месте, они были уверены, что произошла большая драка между двумя людьми, которая заставила их назвать это место Долиной Конца, город Суатуа. Юньлун прибыл с Юри в город Суатуа. Они сразу же направились к филиалу Зала Духов, который был в хаосе, потому что несколько землетрясений буквально сотрясали это место минуту назад. Когда Юньлун прибыл в филиал Зала Духов, несколько гражданских групп пробежали мимо него, чтобы войти, потому что они хотели получить защиту от мастеров духов. «Все, успокойтесь». Затем Ву Дон, руководитель филиала, проинструктировал всех занять свои места, ожидая дополнительной информации. «Ваше высочество», — он заметил Юньлуна. Юньлун только махнул рукой и подошел к нему, демонстрируя свою довольно неприглядную внешность из-за борьбы, через которую он прошел. Глаза Ву Дона расширились от шока, когда он увидел окровавленную внешность Юньлуна с разорванной одеждой. «Ваше высочество, что?» Он собирался спросить о его внешности, но Юньлун остановил его, потому что это неподходящее место, чтобы спрашивать о чем-то подобном. «Просто скажи этим людям, что катастрофа миновала», — эхом отозвался в его голове голос Юньлуна, и он ушел оттуда. «Что вы хотите этим сказать, ваше высочество?» — спросил Ву Дон, потому что Юньлун, казалось, знал об этом землетрясении. «Ну, я один из двух, кто вызвал это», — небрежно заявил Юньлун, входя в здание, оставив Ву Дона на мгновение ошеломленным, а затем уставился ему в спину с нечитаемым взглядом. Ву Дон не мог поверить в то, что услышал, но, учитывая, что он ничего не знал о Юньлуне и его присутствия не было в этом месте, когда произошла катастрофа, он мог только принять это. Он облегченно вздохнул и посмотрел на гражданских, которые ищут защиты в этом месте. «Все, у меня есть информация». Катастрофа прекратилась. Они сразу же были сбиты с толку, когда услышали это, потому что всего несколько минут назад вся земля дрожала, как будто вот-вот разразится, и мощный шторм обрушился на этот город, но Ву Дон внезапно объявил, что все прекратилось. «Если кто-то из вас был ранен, пожалуйста, останьтесь, но если нет, пожалуйста, вернитесь в свой дом», твердо добавил Ву Дон, уходя в свой кабинет, где сейчас должен был находиться Юньлун. Юньлун немного размял больную шею и добрую секунду смотрел на дверь кабинета Ву Дона, которая была быстро открыта Юнин, как только она почувствовала его присутствие. «Молодой господин, вы вернулись». Юнин открыла дверь и увидела Юньлуна в разорванной одежде и крови вокруг его тела. «Кто посмел?» Она яростно закричала, но Юньлун закрыл ей рот рукой и спокойно посмотрел ей в глаза. «Ша-ша-ша, успокойся, я в порядке». Юньлун мягко улыбнулся Юнин, что каким-то образом успокоило ее. На мгновение они уставились друг на друга, и голос Байсюэ разбудил Юнин. «Как долго ты там пробудешь, крыса-искорка?» — сказала Байсюи с раздраженным выражением лица. «Впусти молодого господина», — добавила она, направляясь туда и увидев появление Юньлуна. Трещины. Ложка в руке Байсюи разлетелась на куски, и ее зеленые глаза в одно мгновение стали по-настоящему холодными. «Кто? Я сожгу их дотла», — холодно сказала она. Чжу-чжу-цин, которая жевала печенье в углу, наклонила голову и посмотрела на них. «Юньлун», — сказала она, глядя на Юньлуна, и все ее тело вспыхнуло черной аурой. Чусяю и Чуюньси, которые все еще готовили, тоже заинтересовались и перевели свои взгляды. Ледяной воздух вышел из тела матери и дочери, и комната сразу же быстро опустилась. Юньлун беспомощно улыбнулся и сказал: «Успокойтесь, успокойтесь, все, я в порядке. Видите ли, у меня нет никаких травм на теле», — добавил он, слегка разорвав одежду, чтобы показать свое тело, отчего у ближайшей служанки пошла кровь из носа. Аура убийцы внезапно исчезли из комнаты, и Байсюи нахмурилась, потому что Юньлун не только сказал, что он все уладит. «Что с вами случилось, молодой господин?» — спросила Байсюи. «Ну, у меня был смертельный бой», — Юньлун ответил, пожимая плечами. «С титулованным Дула». Он небрежно бросил бомбу, отчего глаза служанок расширились. «Юнин, Байсюи, Чжу-Чжу-Цин, Чусяюй, Чуюньси». Они знали о Цзиняю, но ясно, что этот мужчина средних лет не тот, о ком говорил Юньлун. «Кто твой враг, молодой господин?» — спросила Чуюньси, потому что она знала о титулованном Дула на этом континенте гораздо больше, чем другие служанки. «Ясное небо», — спокойно ответил Юньлун. Чуюньси с ужасом посмотрел на Юньлуна. «Чи чистое небо, Танхао?» — заикаясь, крикнула она. Юньлун кивнул головой и сказал: «Да». Глава 119. Соревнование супов. В филиале зала духов города Суатуа. После того, как Юньлун кратко объяснил своим служанкам, что случилось с ним в смертельной схватке с Танхао, он лениво лег на диван, в то время как они смотрели на него нечитаемыми взглядами. «Итак, землетрясение и шторм, которые обрушились на это место несколько минут назад, был молодой мастер», — внезапно пробормотала Чу Юньси, на что Юньлун ответила кивком. «Да, это должно было произойти, когда наши атаки столкнулись», — ответил Юньлун, положив голову на диван, что вызвало легкую сонливость в его сознании. Он слегка зевнул и внезапно почувствовал себя очень голодным, но потом вспомнил свои последние слова, когда собирался встретиться с Танхао. «Кстати, где суп?» — внезапно спросил Юньлун, что заставило некоторых его служанок очнуться от своих мыслей. Свист. Юнин вспыхнула, как молния, и появилась перед Юньлуном с теплой миской супа в руке. «Хе-хе, сначала отведайте моего супа, молодой господин», — сказала она, хихикая. Юньлун слегка рассмеялся и улыбнулся. «Юнин, конечно», — сказал он. Он взял ложку и осторожно отхлебнул суп Юнин, который больше походил на тушеную говядину, чем на суп, но на удивление был легким бульоном. «Это вкусно, спасибо», — сказал Юньлун, поглаживая Юнин по голове. «Хе-хе». Юнин весело хихикнула. «Это искрящаяся крыса. Ты хоть понимаешь, что улыбаешься, как идиотка?» — подумала Байсюи, скривив рот. Она вздохнула и взяла свой суп, лечебный суп, и это очень полезно для Юньлуна, потому что это может быстро помочь ему восстановить силы. «Это тоже вкусно», — с гордостью подумала Байсюи, проверив вкус своего супа 100 раз. «О, ты тоже приготовила один, Байсюи?» — спросил Юньлун, переводя взгляд на суп Байсюи, который имел приятный аромат. Байсюи кивнула головой и ответила: «Мм, у нас было соревнование». «Соревнование?» — Юньлун наклонил голову и догадался, что произошло, когда он ушел. «Кто может приготовить лучший суп?» — заявила Байсюи, и остальные служанки кивнули головами. Они готовили почти час, и каждая из них закончила свой суп, за исключением Чу Юньси, у которого почему-то всегда было время дать им совет. Чу Юньси на самом деле не заботилась о том, кто будет победителем, и только готовила от всего сердца для Юньлуна, потому что, пока он был доволен, это радость для нее. Байсюи взяла ложку и осторожно зачерпнула суп, скормив его Юньлуну, который только улыбнулся и с удовольствием попробовал ее стряпню. «Хэймэм, это тоже хорошо. Ты приготовила его с большим количеством лекарственных трав, ха», — сказал Юньлун, пробуя очень травяной вкус во рту и чувствуя себя очень расслабленным после этого. Он также почувствовал, как усталость исчезла из его тела, что является результатом супа Байсюи. Байсюи гордо выпятила грудь и победоносно посмотрела на Юнин. «Я буду победительницей», — подумала она. Чжу-Чжу Цин только пожала плечами в ответ на Байсюи и налила Юньлун теплого рыбного супа. «Открой рот», — сказала она, пододвигая к нему ложку. Юньлун открыл рот, и сильный, но успокаивающий аромат сразу же ударил по его вкусовым рецепторам, что действительно отличается от предыдущих супов. «Это на том же уровне, что и супы Юнин и Байсюи». Он спокойно прокомментировал это, что заставило трех служанок уставиться друг на друга. А Юнин немного шокирована, потому что она уверена в победе в этом конкурсе. Байсюи тоже была сбита с толку словами Юньлуна и, нахмурившись, посмотрела на свой суп. «Я правильно подобрала все ингредиенты, так в чем проблема?» – пробормотала она. Чжу-Чжу Цин спокойно посмотрела на Юньлуна, кивнула головой, села рядом с ним и начала есть печенье, потому что на самом деле она не участвовала в соревновании. «Пока он ест его, это хорошо для меня», – подумала Чжу-Чжу Цин, слегка заглядывая в лицо Юньлуна. Мать и дочь с минуту смотрели друг на друга. «Ты можешь идти первой, Сяюй», — сказала Чу Юнь со снежной улыбкой на лице. «Мм», — Чу Сяюй слегка кивнула головой. Она отошла на мгновение и вернулась с миской супа в руке, которая выглядела действительно прозрачной, как будто это была обычная вода. Прозрачный суп из лотоса. Чу Сяюй сидела на коленях Юньлуна и кормила его. «Сяюй, что ты делаешь?» — спросила Юнин, глядя на эту сцену с несколько странным выражением лица. «Кормлю его», — Чу Сяюй небрежно ответила и перевела взгляд на Юнин, бросив на нее растерянный взгляд. «У тебя с этим какие-то проблемы?» Она холодно продолжала, в то время как ее желтые глаза ярко сияли. «Нет, у меня нет никаких проблем». «Правильно, яблочная голова, у нас нет проблем», — Юнин поспешно ответила с улыбкой. «Зачем ты меня втягиваешь?» Байсюи пристально посмотрела на Юнин и вдруг почувствовала на себе взгляд Чу Сяюй. «Да-да, Сяюй, у нас вообще нет никаких проблем». Она весело улыбнулась, и Чу Сяюй кивнула головой в знак согласия. Байсюи и Юнин уставились друг на друга, и еще одна яркая молния сверкнула между их глазами. «Что вы двое делаете?» Чжу-Чжу Цин наслаждалась своим печеньем и смотрела, как они играют. Чу Сяюй снова перевела взгляд на Юньлуна и пододвинула ему ложку. «Ммм, мой суп, попробуй его», — тихо попросила она. «Хорошо». Юньлун погладил Чу Сяюй, потому что она такая милая, и съел ложку. Чистый, но освежающий вкус попал в его рот, и он увидел, как тонет в чистом удовлетворении. Разум Юньлуна на мгновение действительно расслабился и вернулся к реальности, обнаружив, что Чу Сяюй с любопытством смотрит на него. «Это вкусно», — спокойно сказал он. «Правда?» — спросила Чу Сяюй, потому что не была уверена. «Мм», — Юньлун кивнул головой, и Чу Сяюй искренне улыбнулась ему. «Отлично», — пробормотала Чу Сяюй, поднимая свое тело с колен Юньлуна. Чу Юньси была довольна их отношениями и немного усмехнулась, как гордая мать, увидев свою дочь на коленях Юньлуна. «Ара, похоже, что их отношения сильно выросли за 4 года», — сказала Чу Юньси, помешивая в котелке, который мерцал золотыми огоньками. Из ее горшка вырвался переполняющий аромат, и все в комнате на мгновение оцепенели. Даже Юньлун не исключение. Они никогда в жизни не чувствовали такого удивительного запаха. «Что ты готовишь, Юньси?» — с любопытством спросил Юньлун. «Хаэм, только обычный овощной суп». Чу Юньси ответила, что не положила ничего особенного в свой суп. Она помешивала суп в течение нескольких минут и разлила его в 5 мисок, которые медленно раздала им. «Наслаждайся», — сказала она спокойно. Юньлун и его служанки посмотрели на суп в своих руках и немного отхлебнули. «Давайте поедим», — сказал Юньлун, слегка наклоняя миску и потягивая ее. Глоток, глоток, глоток, глоток, глоток. Суп исчез из миски, и все они вздохнули с облегчением. «Это потрясающе». Юнин не могла не смотреть на Чу Юньси так, словно она была величайшей в своей жизни мастерицей супа. «Я проиграла», — пробормотала Байсюи, глядя на свой суп сложным взглядом. Чу Сяюй и Чжу-Чжу Цин не могли выразить своих чувств и молча смотрели на пустые миски. «Победитель, Чу Юньси», — торжественно заявил Юньлун, и ни одна из служанок этого не отрицала. Чу Юньси посмотрела на них и сказала: «А, значит, я победитель». Глава 120. Жаркий разговор и взрыв. Немного восстановив силы и съев все до последней капли супа Чу Юньси, Юньлун подошел к окну и потянулся. «Самое время», — он небрежно прокомментировал это, глядя на закат. «Самое время для чего?» — с любопытством спросила Чжу-Чжу Цин, стоявшая рядом с ним. «Ты узнаешь позже». Юньлун хихикнул и погладил Чжу-Чжу Цин по голове, отчего та слегка замурлыкала. Другая служанка научилась готовить суп у Чу Юньси, которая только слегка хихикнула и научила их нескольким вещам о кулинарии. Бай Сюэ вдруг что-то вспомнила и поспешно посмотрела на Юньлуна. «Молодой господин», — сказала она. «Да», — Юньлун перевел взгляд на Бай Сюэ. «Ты забыл о 10 000 золотых монет на арене?» — спросила Бай Сюэ, что заставило Юньлуна рассмеяться. «Ха-ха, кто сказал, что я отдал им свои деньги?» Юньлун вдруг ухмыльнулся и привел своих служанок в замешательство. Академия Шрека. В спальне Тан Сана Юй Сяган с серьезным выражением лица наблюдал за состоянием своего ученика. «Тан Сан», — пробормотал он с болезненным выражением лица. Флендер и Чжао Цзи глубоко нахмурились, глядя на окровавленную спину Тан Сана, потому что Лига явно нацелилась на их команду, что привело к этой ситуации. Каковы истинные мотивы этого парня? Флендер спокойно подумал о появлении Лиги Справедливости в этом городе, что довольно странно, потому что они появились только в этот полдень, судя по тому, что он спросил. Флендер вдруг вспомнил, что случилось с Чжао Цзи после драки с Тан Саном на экзамене, которая закончилась тем, что Тан Хао появился ночью и избил его. Хотя я и не уверен, ясное небо должен был наблюдать за своим сыном истине. Флендер подумал о нескольких катастрофах, которые произошли час назад. Землетрясение потрясло город, и несколько сильных штормов пронеслись над Академией, в результате чего здания в этом районе были разрушены, потому что ни одно из них не было прочно построено. «Чжао Цзи, а как насчет состояния других детей?» — внезапно спросил Юй Сяган, пытаясь понять, почему Юньлун напал на своих учеников. За исключением Сиатао, который был сильно ранен, у остальных были только неглубокие травмы и несколько сломанных костей, ответил Чжао Цзи. Юй Сяган не мог издать беспомощный вздох, потому что в этой ситуации он ничего не мог сделать. «Флендер, у тебя все еще есть эта трава?» Он посмотрел на своего друга. «Ты имеешь в виду волшебную траву?» Флендер ответил, на что Юй Сяган ответил кивком. «К сожалению, у меня его больше нет». «У тебя его больше нет, но вчера у тебя должен был остаться один стебель для Тан Сана». «Верно», — твердо сказал Юй Сяган, но Флендер, нахмурившись, уставился на него. «Нет, у меня его больше нет». Флендер решительно откликнулся на просьбу своего друга. Юй Сяган не мог не смотреть на него с раздраженным лицом и встал со своего места, схватив Флендера за воротник и пристально глядя ему в глаза. «Почему?» — крикнул он холодным тоном. Флендер хлопнул его по рукам и поставил на землю. «Я уже использовал его на Сиатао», — он спокойно ответил. «Но ее состояние не так плохо, как у Тан Сана», — в отчаянии сказал Юй Сяган. «А, ты сказал, что ее состояние не такое плохое, как у Тан Сана», — Флендер яростно ответил, выпуская давление духовной энергии из своего тела. Черное пламя феникса Ма Сиатао почти полностью сожгло ее тело. Не только это, но и бесчисленные порезы вокруг ее тела, которые произошли из-за того, что она перенесла золотые режущие струны Юньлуна. Последняя атака Юньлуна также вызвала небольшую травму черепа Ма Сиатао, и, к счастью для нее, у Флендера была волшебная трава, которая исцелила ее тело без побочных эффектов. «Сяган, я знаю, что ты считаешь Тан Сана своим собственным сыном». Флендер спокойно свернул свое присутствие. «Но я также считаю Ма Сиатао своей драгоценной дочерью, поэтому я отдам ей предпочтение перед Тан Саном», твердо продолжил он, что заставило Юй Сягана стиснуть зубы. Юй Сяган попытался успокоиться, но ему было очень тревожно, потому что без Тан Сана, который мог бы осуществить свою мечту не стать мастером духа отходов, его жизнь не имеет смысла. Он на мгновение задумался о чем-то и вспомнил конкретного человека, обладающего волшебной травой, бывшего товарища по команде его команды, Эль-Лю Ирлун. «У нее все еще есть волшебная трава», он вдруг пробормотал. «Мы можем попросить ее о помощи». Юй Сяган поднял взгляд на своего друга, как будто это была лучшая идея, которую он мог придумать, и Флендер оборвал его. «Сяган, ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь прямо сейчас?» Флендер громко закричал, потому что этот человек все еще имел наглость обратиться за помощью к своей бывшей любовнице. Даже после того, как он бросил ее на много лет и завел другую любовницу, что показалось ему отвратительным, но он ничего не мог с этим поделать, потому что у него не хватило смелости сделать это. «Флендер, это единственный выход», — Юй Сяган твердо ответил, одарив своего друга ободряющим взглядом, потому что, Пока он разговаривал с Лю Ирлун, она с радостью помогала им. Тэ-ты. Тело Флендера затряслось, когда он услышал слова Юйсиагана. Он чувствовал, как вся его кровь кипит от гнева, и ему очень хотелось ударить этого человека кулаком в землю. «Чжаоцзи, пойдем», — внезапно сказал Флендер. «Я хочу проверить состояние Сиатаа и Хунцзюня», — добавил он, выпуская раздражение, и ушел с Чжаоцзи, оставив Юйсиагана одного в комнате Тансана. Когда Флендер вышел из дома Тансана, он, наконец, выдохнул воздух из легких и посмотрел на небо сложным взглядом. «Лю Ирлун», — он пробормотал с несколько грустным выражением лица, потому что она женщина, в которой он признался в прошлом, но получил отказ, потому что она любила Юйсиагана. Несмотря на то, что сердце Флендера становилось горьким каждый раз, когда он вспоминал эту женщину, он все еще хранил эти моменты в своем сердце. Только почему? Он сжал его руку. Чжаоцзи хранил полное молчание, когда они горячо спорили друг с другом, потому что он никогда не видел Флендера в таком состоянии. «Давай выпьем», — сказал он с улыбкой, похлопывая Флендера по плечу. Флендер вздохнул и ответил: «Конечно, но ты платишь за это». Рот Чжаоцзи дернулся от досады, потому что этот человек все еще беспокоился о своих собственных деньгах, даже в такой ситуации. «Как бы то ни было, пойдем». Он небрежно привел Флендера в одно из зданий академии, которое было столовой, и персонал обычно продавал выпивку для учителей. Они пили в течение нескольких минут, и Флендер буквально напился, потому что его лицо было полностью красным. «Конечно, ты был бы пьян, если бы выпил так много». Чжаоцзи посмотрел на высокую стопку пивных кружек на стойке. «Сколько?» – спросил он, переводя взгляд на посох, который поднял два пальца. «Две серебряные монеты, это дешевле, чем я ожидал». Чжаоцзи схватился за карман, но посох покачал головой. «Я имею в виду две золотые монеты», — сказал посох, отчего рот Чжаоцзи снова дернулся в раздражении. Чжаоцзи оплатил счет и помог Флендеру добраться до его дома, который также является его офисом. «Лю Ирлун», — пробормотал Флендер, убирая руку. Чжаоцзи тряхнул головой и схватил Флендера за руки.